«Пошел к нам, неформал губастый. Ей-богу, пошел». Каракозина немножко погоняли по уставу. С удовлетворением выслушали информацию о том, что он не во всем разделяет взгляды Ленина, изложенные в книге «Материализм и эмпирио-критицизм». За это еще 2 года назад можно было вылететь не только из партии, но даже из науки. И, наконец, радостно закивали, когда джедай обрушился на сталинскую коллективизацию. «А зачем вы вступаете в партию?» Не совладев с бесом ехидства, вдруг спросил Башмаков. Хотя ему, как рекомендателю, такие вопросы задавать вроде бы и не пристало. «Хочу быть в самых первых рядах борцов за светлое будущее», хитро улыбнувшись, ответствовал рыцарь-джедай. Приняли его единогласно. Скандалы из-за бурной деятельности Каракозина начались сразу же после его вступления, но самый грандиозный разразился на открытом партийном собрании, посвященном проблемам ускорения в науке. «Ну что, альдебараны!» — крикнул Каракозин, забежав в трибуну. «Так и будут нас стричь, как овец!» Зал встрепенулся, ибо никогда прежде с высокой трибуны никто не называл сотрудников НПО «Старт» альдебаранами. Башмаков сидел в президиуме и, слушая своего протеже, чувствовал острое раскаяние в содеянном, явившееся почему-то в виде желудочного спазма. Еще со времен райкомовской юности и, вероятно, в силу некоторой причастности к кукольному театру, трибуна напоминала Олегу Трудовичу ширму, а человек, стоящий за трибуной, — куклу, управляемую чужой рукой. Вот живой человек встает, поднимается по ступенькам, поправляет микрофон и вдруг превращается в куклу, начинает не своим голосом лепетать совершенно чужие мысли. С самим Башмаковым такое случалось не раз. Слушая джедая, он поражался тому, что впервые на его памяти человек, оказавшийся на трибуне, не превратился в куклу. «Ну что, альдебараны, мы создаем сложнейшие системы жизнеобеспечения в космосе. Из мочи питьевую воду делаем. Неужели из того дерьма, что нас окружает, мы не сделаем нормальную жизнь на Земле?» Зал затрепетал. Руководство набычилось. «Не бойтесь, продолжайте», — приободрил из президиума инструктор горкома партии, совсем еще молодой человек в огромных очках. «Я ничего не боюсь. Начнем с самого верха». «С самого верха не надо», — предостерег Волобоев Герке и доложил что-то важное в ухо напрягшемуся Докукину. Докукин кивнул и покосился на дремавшего R2D2. Тот был в своем знаменитом сером буклированном пиджаке со звездой Героя Социалистического Труда. Кстати, в курилке часто спорили о том, золотая эта звезда или кавалерам выдают 2. Одну настоящую, для благоговейного хранения, а вторую латунную, чтобы носить. R2D2 сидел не шевелясь, точно ничего не слышал. «Хорошо», — согласился Каракозин. «Начнем с нашего альдебаранского верха. Кто нами руководит?» «А руководит нами многоуважаемый Игорь Сергеевич Шаргородский, лауреат, делегат, депутат и так далее. Одним словом, светило советской науки. И никто не осмеливается сказать прямо, что светило-то давно уже погасло». Зал затаился в сладком ужасе. Президиум с интересом покосился на дремлющего R2D2. Горкомовец лихорадочно протирал свои огромные очки, чтобы получше разглядеть происходящее, не упустив ни малейшей подробности. И только академик Шаргородский тихо посапывал, уткнувшись ученым носом в абстракционистский галстук, купленный вскоре после войны в загранкомандировке и вдруг снова ставший страшно модным. «Говорите по существу», — потребовал Волобоев Герке и тихо поделился с Башмаковым своим желанием дать все-таки выступающему в лоб.